чувствовал, что всем надоел, и от этого раздражался и запутывался еще больше. «Любопытно, знает ли о твоих шашнях Патола?» Кузнец заметно сердился, словно Боча и в самом деле 10 лет назад тайком побывал в Греции и там изменил своей жене. Никто, кроме мясника, уже не смеялся приевшейся шутке. Кузнеца это злило. Он не знал, пересесть к мяснику или сперва кончить разговор с Бочей. Речи его больше походили на пьяную воркотню, а молчаливое неодобрение собутыльников лишь еще больше разжигало его. Поэтому, когда Бедия крикнул ему: «Довольно, дай нам спокойно выпить по чарке», он словно очнулся и ухватился за веревку на шее у Бедии, как утопающий. «Объясните мне, из-за чего этот человек хочет удавиться?» — закричал кузнец и с такой силой дернул веревку, что Бедии стало больно. Бедия вздрогнул. Ему показалось, что само море встряхнуло перед ним всклокоченной белой головой и сверкнуло глазами цвета соли. «Знаю я этих греков, подкину тебе одного барана, а потом потребуют взамен целую отару», — сказал виноторговец Баха. Жители Вани, возможно, скоро забыли бы всю эту историю с мальчиком и бараном, если бы на этом все и кончилось. Но случилось то, чего никто не мог ожидать. На другой день весь город был полон детей, горцевавших на овцах и баранах. Охваченные желанием взлететь, ребятишки гоняли по улицам несчастных животных, у которых от натуги наливались кровью глаза, из губ стекала пена. Но, к великому удивлению детей, ни одно и не думало подняться над землей хотя бы на 5. Бараны предпочитали смерть на земле. И действительно, кроткие, безобидные животные недолго выдерживали неприсущую их природе скачку и, раздувшись, как пузыри, лопались между ногами у своих безжалостных всадников. Всюду на улицах валялись хрипящие животные с выкоченными глазами. Мужчины бежали к ним с ножами, женщины забрасывали землей кровавые лужи. Но дети вовсе не собирались отказаться от своей странной затеи, требовавшей стольких безвинных жертв. Увлеченные бараньей потехой, как они сами называли эту новую игру, они забыли обо всем на свете. Скоро баранина опротивила ванцам так, что они не могли больше на нее смотреть, а бараны все не переводились. Ванцы и не думали, что у них столько овец. Баранье бленье заглушало все другие звуки в городе. Растерянно, как глухонемые, улыбались люди, бессмысленно разводя руками. Мужчины старались не глядеть в лицо, готовым разразиться гневом женщинам. Но хотелось им этого или нет, они должны были вмешаться в дело, чтобы раз навсегда отбить у детей охоту к этой дурацкой и не просто дурацкой, а гибельной игре, из-за которой разрушались семьи, ссорились любящие супруги, гасли и остывали благополучные очаги. И действительно, все те дни в ванне ни в одном доме не варился обед, муж не уединялся с женой, и кухня, и спальня были наполнены отчаянным, леденящим кровь бленьем обреченных животных. «Отлупи негодника, пока еще не поздно!» Со злостью шипели жены на мужей. Но мужья нерешительно почесывали затылки, потому что очень любили своих детей. Впрочем, к любви добавлялся и страх. Они были твердо убеждены, что у всякого, кто ударит ребенка, отсохнет рука. Поверье это было унаследовано ими от предков. Оно переходило из поколения в поколение, и все слепо подчинялись ему. Ни у кого ни разу не появилось желания его проверить. Да и отчего бы они стали сомневаться? Зачем было подвергать себя ненужному риску? А Вани тем временем принял такой вид, как будто в нем только что отбушевало сражение. Мостовые на улицах были разрыты, заборы повалены, с деревьев свисали обломанные ветки, и дети были сплошь в синяках и ссадинах. Теперь они и по ночам не знали покоя. Баранья потеха проникла даже в их сны. Им грезилось, что они летят в Поднебесье верхом на баранах. Но вместо восторга их обуревал страх. Спина у баранов была скользкая, так что стоило труда на ней удержаться, а рога сплошь покрыты шипами. Между тем внизу пенились волны, море бушевало, вставало на дыбы, тянулось, как голодный зверь, вверх, стремясь схватить барана и того, кто сидел на нем. А у всадника перехватывало дыхание, и, наконец, не удержавшись на спине барана, он с ревом низвергался в бездну, где ждало его грохочущее море. Перепуганные родители, вскочив с постели, будили ребенка, поили и отливали его водой. Промокший, дрожащий, насмерть перепуганный ребенок, отчаянно стуча зубами, отталкивал родителей и бормотал: «Оставьте меня, что вам от меня нужно? Вы же видите, что я сплю». Как ни старались родители справиться со странной прихотью своих детей, все их усилия оказывались напрасными. Наконец, не сумев ни лаской, ни угрозами ничего добиться, ванцы связали детей по рукам и ногам и повалили их, как валят телят, перед клеймением возле кузницы. Ничего, однако, и теперь не изменилось. Блажь, овладевшая детьми, оказалась сильнее пут и оков. Дети молча, терпеливо переносили любые мучения, дожидаясь удобной минуты, чтобы перегрызть зубами веревки, убежать и начать игру сначала.